Вы же сами этого хотели. — Что это? Что это? — потерянно спрашивал Неделин. — Счастливо оставаться, — сказал главный. И пошел прочь, следом двинулись сопровождающие, озадаченные странным диалогом. — Куда? — закричал Неделин. — Задержите его! Что такое? Что случилось? — Идемте, — говорил главный, — идемте. Им одним остаться нужно. Неделин рванулся за ним. Но на его пути встал человек в костюме, обнял его железными руками. — Ты что? Ты сдурел, что ли? — Ты меня? На ты? — затрясся Неделин, который, как вы уже поняли, был не Неделин, а перевоплотившийся в него главный. И упал в обморок. — Займитесь им, девушка, — сказал человек в костюме. Глава 21. Лена кое-как привела своего спутника в чувство. Он очнулся, но, очнувшись, перестал говорить, что Лена ахнула. Он сказал, что он главный, что произошло какое-то недоразумение. Ему срочно надо на правительственную дачу. В 12 часов у него государственный телефонный разговор. Затем встреча с министром тяжелой промышленности. Затем обед, затем игра в настольный теннис, затем написание резолюции, затем... А что скажет супруга, которая приедет завтра вечером? Лена поняла, что в результате необыкновенной встречи ее несостоявшийся любовник сошел с ума. Первой ее мыслью было бежать. Но она была все-таки добрая женщина и, рискуя своей репутацией, довела главного до пицунды, утешая его и во всем соглашаясь с ним, из автомата вызвала скорую помощь. Через полчаса приехала скорая и увезла главного. О происшествии обязаны были сообщить милицию, и сообщили, а милиция и рада. Сумасшедшим был опознан находящийся во всесоюзном розыске Виктор Запальцев, спекулянт, перекупщик краденого, связанный с наркобизнесом и многими другими махинациями. На его след вышли уже давно, и уже саратовская милиция протягивала к нему руки, но он буквально за день до ареста скрылся, сказав жене, честной женщине, что летит в Сочи для очистки совести, потому что не может же преступник уехать туда, куда объявил. Попросили сочинскую милицию подключиться. Та скоро отыскала его в одной из гостиниц с помощью администратора, указавшего на живущего непосредством человека, но он опять скрылся, и след его был на некоторое время потерян, и опять стал сужаться круг, но тут матерый, опытный преступник решил упредить и прибегнуть к методу далеко не новому в преступном мире — спрятаться в сумасшедшем доме. Следователь, пожилой и видавший виды человек, был, однако, удивлен тем, насколько искусно Запальцев вошел в роль. Не боясь того, между прочим, что, избежав уголовного наказания, может нарваться на серьезные политические обвинения. Ишь ты! Кем себя называет? Это и настоящему сумасшедшему непозволительно. Но вдруг и в самом деле свихнулся. Вызванному психиатру поставили четкую задачу — уличить симулянта. Психиатр был в смятении. С одной стороны, все реакции пациента были нормальными, а с другой — он не сбился ни в чем, что касалось его мании. Да и в самой повадке, в манерах исследуемого, в проявлениях его державного гнева было столько натурального, что психиатру становилось не по себе, он сказал следователю. Кажется, этот Запальцев, если он Запальцев... Ну, пусть без «если». Кажется, ваш... Запальцев в самом деле съехал с катушек? В конце концов, он ведь будет в изоляции не у вас, так у нас. От нас тоже не убежишь. Понадобится, придете к нам. — Смотри, — сказал следователь, — на твою ответственность. — Я вас когда-нибудь подводил? — риторически спросил психиатр. Вколов главному умиротворяющее средство, его, уже осознавшего трагическую необратимость происшедшего, представили больным.